«Савва, давай», – скомандовал я. Он защелкал на своем миниатюрном компьютере. Лазер задвигался, некоторые его части засветились синим. Я услышал тонкий шипящий звук, от которого волосы на затылке встали дыбом. В отличие от того, что показывают в фильмах, и от наших винтовок, этот лазер действовал иначе, тихо, но жутко. 3, 2, отсчитывал Савва. «Удачи всем», – пожелал я. 1. Никакой безумной вспышки или яркого луча, даже жара не было. На мгновение мелькнул свет, и в завалах образовалась огромная дыра. Она тут же начала осыпаться землей, насыпав небольшой вал, но проход остался открытым. «Идем», — приказал я, махнув рукой. Мы быстро заняли позиции вдоль завала и осмотрели периметр. Метро выглядело почти обычным, если не считать кучи инопланетных штук, стеллажей с запчастями и стоек с оружием. Как ни странно, даже эти твари пользовались привычными клетками для пленников, ржавыми, но крепкими. «Тихо, тихо, тихо», — прижал я палец к губам, когда один из узников заметил меня. «Где ублюдки?» Они были худыми, в рваной одежде, кто в лохмотьях военной формы, кто в обносках гражданки. Во многих угадывались бойцы, но сейчас надежда в их глазах почти погасла. Узник покачал головой, ничего не сказав. Остальные отводили взгляды. Только какой-то старик открыл рот, и я увидел, что языка нет. «Твари!» – прошипела Крис, сжимая кулаки. «Конченые мрази! Савва, освободи их и начинай выводить!» – приказал я, чувствуя, как внутри закипает злость. «Остальные, вперед!» Мы двинулись дальше. Тут было много полезного. От оружия до банальных припасов, консервы для пленников, батареи, какие-то инопланетные хреновины. Но это все было не так важно. Я искал мехи. «Собирайте все, что нужно», — сказал я, оглядывая отряд. «Я, Крис и Андрей, идем наверх». Я мотнул головой на переходные эскалаторы к тоннелям зеленой ветки, что находились этажом выше. Они без разговоров последовали за мной. Ранее мы обговорили главную цель, но даже если ничего не найдем, и так все неплохо. Только вот отсутствие серых напрягало. Первая мысль – засада. Но даже если так, мы уже влезли в это дерьмо по уши. Наверху раскинулась мастерская. Целые установки для ремонта техники, сварочные аппараты, какие-то светящиеся штуки, похожие на генераторы. Вдали, в тоннеле, виднелся плоский подъем, они тут гараж устроили, что ли. Но главное, два меха, высокие, угловатые, с потертой броней. Мы сможем починить стерву, и еще останется на запас. Я пошел, радостно бросил я и рванул к одному из мехов. Он стоял правее, тоньше, изысканнее и меньше моего, как гончая рядом с питбулем. Рядом, на спинальной зарядной станции, я заметил винтовку. Это же, вспомнил я, и сердце ёкнуло. Именно такой они сбивали истребители, дырявил танки. Видел разок. Жуткая штука. «Хочу. Брат, подожди», — крикнул Андрей, и в его голосе мелькнула тревога. «Не парься. Тоннель чист», — махнул я рукой. Тут и впрямь не было никого, кроме железяк, а мехи не подавали признаков жизни, что невозможно, если внутри кто-то есть. «Нет. Давай назад. Андрей, нам нужны эти мехи», твердо сказал я, глядя ему в глаза. Он вперил в меня тяжелый, немного грустный взгляд. «Но мне нужен был тот мех, с ним у нас будет шанс хоть что-то сделать, а предчувствие не для меня, я их давно выжег». Я пошел вперед, держа винтовку у лица, предохранитель снят, палец на спуске. «Прикройте тогда», бросил я через плечо. Андрей занял место за стеллажом, Крис тоже двигалась к одному из мехов, держа оружие наготове. Мой был дальше. Я рывками перебегал от стены к стене, от проема к проему, прислушиваясь. Все чисто, инородных звуков нет, ничто не выдавало врага. Я быстро добрался до люка и начал забираться внутрь, чувствуя, как адреналин бьет в виски. А вот и моя новая игрушка. Вырвалась у меня, когда я плюхнулся в кресло пилота. Я принялся орудовать кнопками и тумблерами. Быстро подключился к системе, все начало загораться, инопланетные символы заполонили пространство перед глазами. Савва даже меня подтянул в марсианском, это проще, чем перепрошивать систему под земной стандарт. Вскоре мои руки вошли в манипуляторы, а мерзкие иглы вонзились в позвоночник, сливаясь с нервной системой. Ощущение, как будто тебя пришивают к машине, больно, но привычно. «Вот и хорошо, вот так», — приговаривал я, привыкая к управлению. Андрей махал рукой, призывая уходить, его силуэт маячил в полумраке. «Сейчас, братишка, несколько секунд», — отозвался я. Я не мог отключить винтовку от энергосистемы. подтянуть марсианский, одно, а вот разобраться во всех их терминах. Я раздавал команды, пытался разорвать цепи связей, но винтовка словно вросла в наклонный зарядник, мигающий красным. «Да уж у них ведь в стволе нет винта, чего мы их винтовками зовем», — внезапно подумал я, хмыкнув. «Да давай же», — что-то щелкнуло, марсианский голос вякнул что-то про мою матушку, хотя скорее про доступ к оружию. Я положил руку на винтовку, она поддалась. Из стальной руки выскочил толстый кабель, подключаясь к ней. Я поднял ее без проблем. «Наконец-то, все, брат, иду», — радостно крикнул я и двинулся вперед. Стальная махина зашагала по тоннелю. Бам, бам, эхом разлеталось в метро, отдаваясь в костях. Какая же красотка, моя стерва точно заревнует этой изящной суке. А это что, на одном из экранов, такого на моем старом не было, замелькали точки. Они слегка пульсировали, как живые. В центре была большая, двигалась синхронно со мной. Ну, тут понятно, я, пробормотал я. Дальше еще две, одна маленькая чуть дальше, другая ближе, где сейчас настраивала мех Крис. Так, это братишка и моя, и была еще одна, а это что? Я бросился к стене, разворачиваясь на 180 градусов, вскинул винтовку, на экране появился прицел, но впереди никого, пустота, все чисто, но чертова точка не давала покоя, мигая все ярче. «Иван, что там?» — послышалось из рации, голос Крис. Я не мог ее взять, все внимание сосредоточилось на гребаной точке, мысленно приблизил, экран реагировал, показывая очертания метро, переходы, стены, двери, и точка стояла четко по центру, как мишень. Я прицелился, винтовка запылала багровым, набирая мощность, гудя в руках. «Доверяй, но проверяй», подумал я, стиснув зубы. Безумный лазер вырвался из ствола, рассек пространство с шипением. Я увидел рябь, странные переливы, и понял. «Атлант», заорал я, что есть мочи, чувствуя, как голос срывается. Громадная тварь появилась словно из ниоткуда, и этот был синим, таких я не видел никогда, высокий, с блестящим телом. Выстрел вновь, тварь метнулась в бок, быстрее, чем я успел моргнуть. Сбоку полетели лазеры, начал палить Андрей. Я стрелял еще и еще, заливая тоннель багровым светом. Раз за разом тварь уходила в стороны, двигаясь, как чертова тень. «Назад, нужно уходить», мелькнуло в голове, и я зашагал назад, продолжая стрелять. Но атлант метался, ни один выстрел не попадал, и тут у моей пушки случился перегрев. Нет, грудь твари засветилась, перед ней начали наслаиваться синие круги, один за другим, все ярче, все быстрее. Смерть, я ее увидел, прямо перед собой, тоннель озарил яркий свет. Я попытался уйти в сторону, мех втемяшился в стену с оглушительным бам, меня опрокинуло, все заискрило, засветилось, принялось мерцать, как сломанная лампа. Атлант снес мне половину меха, ноги растворились в голубом пламени, на полу раскинулся темный разрез, дымящийся и вонючий. «Сука, надо выбираться», — кричал я, пытаясь отключиться от нервной системы меха, долбя по кнопкам. Но та отказывалась подчиняться, иглы в позвоночнике держали мертвой хваткой, и я вновь увидел свет, яркий, слепящий. Рукой меха ударил по полу, пальцы пробили плитку, и я дернул себя. Лазер прошелся вдоль корпуса, снес всю переднюю часть, разворотив грудную клетку машины. Наконец я высвободился, вывалившись на пол, как мешок с дерьмом. «Брат, держись», — донеслось из рации, голос Андрея дрожал. Крис начал расстреливать атланта, не давая ему контратаковать. Я цеплялся руками за обожженные края корпуса, пытаясь вытащить тело. Жар обжигал кожу, но я его не чувствовал. Только злость и страх гнали вперед, и снова увидел свет, отражающийся от блестящих стен тоннеля. «Не еет!» — закричал я, и меня откинуло, завертело по полу, как куклу. Луч проскочил мимо, расплавляя полы стены, испепеляя ремонтные установки и стеллажи в облаке искры дыма. «Держись, Вань!» — услышал я голос Крис, резкий и отчаянный. Она выстрелила мне в спину меха, и меня отбросила. «Умная девочка! Иначе уже и косточек бы не осталось!» Только пепел. «А-а-а!» — заорал я, чувствуя, как тело горит от напряжения. Ногу зажало обломками. «Сука! Давай же!» «Нет, не могу выбраться!» «Нет, давай!» — ревел я, словно загнанный зверь, рвя мышцы в попытке вырваться. Кровь стекала по ноге, заливая ботинок. Я дергал, пока надо мной пролетали лазеры. «Скоро оружие Крис перегреется. У меня больше нет времени!» «Чертовы ублюдки! Я всех вас убью!» – орал я, захлебываясь яростью. «Согласен!» – крикнул Андрей и бросился ко мне, перепрыгивая через дымящиеся обломки. «Ты че, уходи, придурок!» – заорал я. «Сдохнуть одному – это можно, но тянуть с собой брата – нет! Хрен тебе! Уходим вместе!» – отрезал он, падая рядом. «Сука!» – выдохнул я, соглашаясь. Он раздвинул покореженные элементы руками, и я начал вылезать. Всю икру разодрало в мясо, но идти смогу. Андрей подхватил меня за руки и потянул, поднимая. И тут я вновь увидел свет, голубой, слепящий, неумолимый. «Уходи!» – истошно кричал я, чувствуя, как голос срывается в хрип. Но Андрей лишь пыхтел и тащил меня, упрямо стиснув зубы. Свет становился все ярче, заливая тоннель. Он меня вытащил. Я повернул голову и увидел, как луч мчится к нам, огромный, как цунами. «А вот и все», — мелькнула мысль, холодная и спокойная, и в следующий миг меня откинуло. Я видел лицо Андрея, напряженное, с каплями пота на лбу. Это он толкнул меня в сторону. Луч мчался к нему, и после этого он исчез. Не осталось и следа. Он погиб. «Не-е-е-ет!» — закричал я, и крик разорвал мне горло. Рука выхватила револьвер из-за спины. Бам, бам, бам. Я стрелял в тварь. Пули отскакивали от нее, не оставляя даже царапин. «Умри и, умри и», — ревел я, лицо исказилось в бесконечном гневе. Но Атланту было все равно. Напротив его груди начали появляться новые круги. Они светились все ярче, пульсируя, как сердце. «Да сдохни же ты», — кричал я, чувствуя, как голос превращается в хрип. Меня что-то схватило. Гигантская рука меха. «Крис». Я пытался вырваться, кинуться к ублюдку и забить его кулаками, разорвать голыми руками. Я хотел сдохнуть, лишь бы утащить эту тварь с собой, но она выбила створки в тоннеле и влетела в темноту, что тут же озарилась голубым светом. Помчалась по тоннелю без оглядки, сжимая меня в стальной хватке, а я все кричал без остановки, пока голос не отказал. Тогда я просто выл, глухо, по-звериному. Я был убит именно в тот день, а не 8 лет спустя. Организм восстановлен. Резервный энергоблок адаптивной энергетической системы. 50-50. Я раскрыл глаза. Надо мной сидела Тайла, ее лицо было усталым, но с легкой ухмылкой. Рядом стоял Рахт, тяжело дыша и опираясь на здоровенный кулак. Я был на гребаной арене. Я был гребаным киборгом. «Думала, ты помер», сказала она, скрестив руки на груди. «Ага», бросил я, вставая. «Мог бы и поблагодарить, урод», фыркнула она. «Да, похпы», недовольно буркнул булыжник, хлопнув себя по бедру. Я вспомнил, по-настоящему вспомнил. Эти твари лишили меня брата. Я помнил ту боль, тот гнев, то бессилие, что разъедало меня изнутри, как кислота. Оно никуда не делось, просто спало, затаившись в глубине, а теперь вырвалось наружу, горячее и живое. «Но теперь я вспомнил», сказал я себе, сжимая кулаки так, что металл заскрипел. «Встречайте героиню нашего шоу», прогремел король, и его голос эхом раскатился по арене. «Да начнется величайший бой этой арены». Из темного тоннеля правее вышла тонкая фигура. Кожа светлая, с голубым оттенком, будто подсвеченная изнутри. Белоснежные волосы стелились по плечам, блестели, словно сами излучали свет, и слегка колыхались, хотя ветра не было. Она шагала к нам, изящно, но с какой-то скрытой угрозой. Глаза смотрели спокойно, холодно, не выражая ни гнева, ни приязни, ничего. Пустота. Над ее головой висела надпись «Сурья, 15 уровень». Я пошел навстречу, запуская все, что у меня есть. Всю силу, всю ярость, все, на что способен этот проклятый кусок железа, в который меня засунули. «Прости, красотка, но мне придется убить тебя», подумал я без радости. Сейчас лишь ярость наполняла мое сердце, горячая, как раскаленная сталь, и такая же твердая. Глава 16. Я понял, брат, пока выбор не сделан, все на свете возможно. Господин Никто, ноги несли меня вперед. Я сорвался с места, как зверь, вырвавшийся из клетки, не думая ни о чем. Убью, всех и каждого уничтожу, разорву на куски. Мое сердце разрывалось на части, боль заполнила разум, выжигая все остальное, мысли, сомнения, страх. Осталась только ярость. Концентрация силы. 2. Сила. Плюс 200%. Ловкость. Плюс 150%. Потребление энергии. Активация. 5 ЕТН. Поддержание. 3 ЕТН мин. Сила ворвалась в тело. Мышцы затрепетали, напряглись до предела. Связки затрещали от безумной мощи, скрипя, как ржавые цепи. Это тело, этот проклятый кусок железа и искусственной плоти, всем своим естеством желало битвы, кричало о ней. Я чувствовал, как каждая клетка, каждый провод внутри меня рвется в бой, жаждет крови и разрушения. «А-а-а-ах!» — взревел я, словно чудовище из древних легенд, первобытно, нечеловечески. Голос разорвал воздух, эхом отразившись от стен арены. Воодушевляющий крик. Плюс два ко всем характеристикам использующего. Плюс один ко всем характеристикам союзников. Убью короля. Убью гребаного тринадцатого с его саркастичной жестяной рожей. Убью эту змеюку Кайриту с ее слащавым голосом. Всех, кто встанет на пути, я раздавлю, как тараканов. Никто не уйдет. Маневренность. Плюс 200% к вероятности уклонения. Восприятие. Плюс 10. Мир тут же замедлился, будто кто-то растянул время. Движения стали плавными, вязкими, как в замедленной съемке. Я видел каждую мелочь. Пыль, вздымающуюся с земли, капли пота на лицах зрителей за стеклом, легкое дрожание воздуха от жара. Сурья стояла впереди, и в ее глазах не было и намека на страх. «Не воспринимаешь меня как противника, сука!» Пронеслось в голове, и злость вспыхнула еще ярче. «Мне нужно стать сильнее, гораздо сильнее, чтобы каждый, виновный в моей боли сдох в мучениях. Я сожру их всех, вырву их гребаные сердца, стану сильнейшим в этой ионной вселенной, даже если для этого придется разнести ее к чертям». Острые щупальца, темные чешуйчатые щупальца, блестящие, как обсидиан, вырвались из моей спины с мерзким хрустом. На концах каждого сверкали когти размером с кинжал, острые, готовые резать, рвать, уничтожать. Они раскинулись в стороны, извиваясь, как змеи, жаждущие впиться в плоть врага. Пирокинез. Руки запылали багровым пламенем. Жар объял тело, обжигая синтетическую кожу, но я только оскалился шире. Я сожгу тут все, арену, зрителей, эту проклятую планету, если понадобится. Энергозащита. Энергетическая защита. 70-70 ед. Полупрозрачные сегменты, мерцающие голубым, заполнили пространство передо мной, как щит из света. Они дрожали, готовые принять удар, но я знал, мне это не понадобится. Я сам ударю первым. Сурья была в 5 метрах. Я несся к ней, как ураган, желая размазать ее по этой черной земле. Убить, растоптать, стереть с лица этой реальности. Кросс. Тело пронзила энергия, резкая, как разряд молнии. Она пронеслась от пяток вверх, до самой макушки, заставив мышцы сжаться еще сильнее. Я рванул вперед с дикой скоростью. Стальной кулак понесся к ее красивому, слишком спокойному лицу. «Убью!» — закричал я, вкладывая в этот вопль всю свою ненависть. Бам! Порыв ветра разошелся по сторонам, взметнув пыль и мелкие камни. Кулак врезался в невидимую стену, сотрясая воздух. Сурья смотрела на меня, не дрогнув, а я начал бить, что есть сил. Бам! Бам! Бам! Сталь гудела, ударяясь о барьер, каждый удар отдавался в костях, в голове, в сердце. Получен новый уровень умения. Кросс. Уровень 2. Прочь. Рявкнул я, отмахиваясь от системного сообщения, мелькнувшего перед глазами. Кулаки врезались в невидимый барьер раз за разом. Сталь гремела, искры летели от соприкосновения. Щупальца бросились вперед, как стая голодных змей. Каждая врезалась в стену, пыталась кромсать ее, резать, пробить эту чертову преграду когтями. «Назад!» — скомандовал я себе. Ноги оттолкнулись от земли с такой силой, что подо мной треснул камень. Я выпустил пламя, мощное, яростное. Все пространство передо мной заполнил огонь, багровый и жгучий. Треск разнесся по арене, заглушая вопли толпы. Сурью объял огненный ад, мир вокруг превратился в пылающий кошмар, черная земля шипела, плавясь под жаром. «Ха-ха-ха, как весело, мне нравится!» «Продолжайте!» — орал король откуда-то сверху. «Энергия! 101-150! Она сдохла!» — подумал я, отзывая огонь, чтобы увидеть результат. Но Сурья стояла как ни в чем не бывало. Стояла посреди выжженной земли, спокойно глядя на меня. Ни царапины, ни следа ожога. «Потяни время, сражайся со всей силы!» — услышал я ее голос в своей голове, мягкий, но отчетливый. «Потянуть время, да я собираюсь убить тебя!» Тварь, разорвать на куски и сожрать. Рука озарилась ярким пламенем, еще жарче, чем прежде. Я распылял его, огонь ревел, как живое существо. Боль и жар пронизывали кулак, обжигая металл и плоть, но мне было плевать. Теперь все равно, я не проиграю больше никогда, ни ей, ни кому-либо еще. Гейкуцуки, яростный удар, наполненный болью, злостью и отчаянием, понесся вперед. Ба-ам! Стальной кулак пробил гребаную стену с оглушительным треском, но остановился в сантиметре от груди Арийки. Ее глаза округлились, она такого не ожидала. «Это еще не все, сука!» — мелькнула мысль. Из руки вырвалось настоящее пламя, не просто жар, а поток раскаленной ярости. Она отпрыгнула назад, едва языки огня лизнули ее голубую кожу. Стена пропала, и я кинулся к ней, как хищник на добычу. Щупальца били и били, в ноги, в руки, в голову. Ее тело изгибалось страшной грацией, уходя от каждого удара, как вода от лезвия. Даже с маневренностью и концентрацией силы я не могу попасть по ней. Пронеслось в голове, и злость захлестнула с новой силой. Мне нужно еще больше силы, куда больше, чем сейчас. Система, дай мне чертову силу, слышишь? Выглядит и впрямь реалистично. Но если продолжишь, мне придется тоже стать серьезной. Вновь услышал я голос Сурьи в голове. Ха-ха, я забыл, что такое страх, сука. Давай, покажи, на что способна. Адаптивная энергетическая система позволяет увеличить потенциал некоторых умений. Это в свою очередь увеличит энергопотребление. Согласен. Мне плевать, жри хоть всю энергию, лишь бы я раздавил ее. Концентрация силы. 3. Получен новый уровень умения. Концентрация силы. Уровень 2. Мои движения стали быстрее, как молнии. Удары, сильнее, каждый с хрустом разрывал воздух. Одно из щупалец пронеслось рядом с ее головой, дернулось назад, оставив тонкую царапину на щеке. Алая кровь наконец показалась. Ее глаза ожесточились, сузились, и я понял, она больше не играет. «Я сам заставлю тебя стать серьезней, тварь», — подумал я, оскалившись. И тут мое тело полетело вверх не по моей воле, ведомое непонятной силой. Понеслось в небеса, прямо к мерцающему куполу арены. Ветер хлестал по лицу, выдавливая воздух из легких. «Со мной не сработает», — подумал я. Крылья высшего Серна. Из спины с треском вырвались крылья. Они раскинулись в стороны, поймав воздушный поток, и я завис в воздухе, чувствуя, как тело дрожит от напряжения, а затем рванул вниз, как орел на добычу. Каждый удар крылом гремел жутким хлопком. Тело со свистом рассекало пространство. «Рахт, Тайла, хотите сдохнуть?» – заревел я, бросив взгляд на союзников внизу. «Я использую их, убью Арийку, а затем и их, если понадобится», – решил я, и в груди шевельнулось что-то темное, холодное. Тайла сорвалась с места, вскинув клинок, ее глаза горели решимостью. «Сурья, нет!» – гаркнул булыжник, его голос загудел, как камнепад. Он обрушил кулаки о землю, и волна ударила вперед. Каменные шипы вырвались из-под земли. Ушастая прыгнула вверх, едва не оказавшись насаженной, ее волосы взметнулись от рывка. «Каменный придурок, мы на одной стороне, она наш противник», — закричала Тайла, удивленная его действиями. «Сурья не против пик. Каспаша Сурья, мой друг», — проревел Рахт, рванув к эльфийке, как разъяренный бык, разбивая телом свои же каменные шипы. «Госпожа», — рявкнула Тайла, замерев, — «так друзей не называют. Ну давай, каменный». Ветер хлестал по лицу. Земля приближалась с бешеной скоростью, черная и дымящаяся. А Сурья стояла внизу, спокойно глядя на меня. Кровь стекала по ее красивому лицу, капала на землю, но она даже не шевельнулась. «Ваня», — я вновь услышал ее голос, теперь мягкий, почти теплый, проникающий прямо в мозг. «Твой разум терзает боль. Это не ты. Тобой сейчас правит чувство. И что с того? Это мои чувства. Это моя боль. Это моя вина. Черт возьми, я сам выбрал этот путь». Огонь потоком вырвался из моих рук, багровый и яростный. Он залил землю, превращая арену в пылающее море. Я влетел в пламя, чувствуя, как жар лижет металл. Ноги врезались в невидимую стену с оглушительным треском, и я ощутил, как она падает, разлетаясь на куски. Сурья выскочила из огня, невредимая, будто пламя для нее просто легкий ветерок. Я кинулся за ней, не теряя ни секунды. Щупальца били в нее, как голодные волки, стремились впиться в тело, разорвать его. Мои кулаки летели навстречу, гудя от скорости. Бам! Удар прилетел мне в лицо, резкий и неожиданный. «Откуда как, мать твою?» — пронеслось в голове, но я тут же кинулся снова. И тут еще. Справа в челюсть, хруст металла. Слева в бок, ребра загудели. Тварь! Она двигалась быстрее, чем я мог уследить. Я отступил на несколько шагов, тяжело дыша, чувствуя, как кровь кипит в венах. «Ваня, ты, не твоя боль, ты другой, я вижу все», — говорила она, ее голос звучал внутри меня, мягкий, но настойчивый. «Хрена ты там видишь, сука», — бросил я, сплюнув на землю, и кинулся вперед с новой силой. И снова удар, еще один. Они летели неизвестно откуда, обходя энергощит, как будто его и не было. «Система, энергозащиту на все сектора, быстро», — мысленно приказал я. И тут меня словно придавила гора, колени подогнулись под невидимым весом, земля треснула под ногами. «Аарх!» — рычал я, пытаясь встать, цепляясь за воздух. «Иван, пожалуйста, послушай меня, я вижу все, я чувствую все», — говорила она, нашептывала, как ветер в ушах. «Ты не виноват, брат желал защитить тебя, не виноват, я убил его, слышишь?» — кричал я, чувствуя, как голос срывается в хрип. Тело трещало, ноги тряслись, мышцы рвались от напряжения, но я вставал. Казалось, еще чуть-чуть, и кости рассыпятся в прах, металл разлетится на куски. Но я не сдамся, я больше не сдамся, никогда, думал я, стиснув зубы до скрипа. Я зашагал вперед, каждый шаг разбивал почву, оставлял за собой кратеры. Сам воздух стал в 1000 раз тяжелее, давил на плечи, но я шел упрямо. Он хотел, чтобы ты жил, и ты хотел, чтобы жил он. Вы были друг для друга всем, продолжала она, ее голос проникал глубже, и он выбрал дать жизнь тебе, и ты бы отдал свою жизнь за него. Думаешь, это что-то меняет? Прорычал я. Это меняет все, сказала она и пошла ко мне. Ее шаги были легкими, каждое движение плавным, будто она плыла над землей, словно богиня, спустившаяся в этот ад. Ее белые волосы развивались, как шелк. «Я убью тебя», — бросил я, сжимая кулаки. Но она продолжала идти, и я шел к ней, чувствуя, как земля дрожит под ногами. «Говорю тебе, убью, если подойдешь», — рявкнул я снова. «А разве я не этого хочу?» — мелькнула мысль, но я отогнал ее. Я сжал кулаки до боли, до хруста металла. «Нет, я должен убить ее, должен стать сильнее, сильнее всех. Твой брат был храбрым человеком», — сказала она, ее голос стал мягче. «Да, в отличие от меня», — выкрикнул я, — «сильным тоже был». «Именно так», — согласился я, чувствуя, как горло сжимается, и милосердным. Я замолчал, это была правда, но слова застряли в горле, как кость. Колени подогнулись, и я рухнул на землю. Меня придавило безумной силой, невидимой, но реальной. «Эй, вставай, сражайся, железный ублюдок», — верещал король сверху. «Твой брат любил тебя больше всего на свете», — продолжала она. «Да», — вырвалось у меня, тихо, почти шепотом. «И ты же его, да, да», — слова вырывались сами, против моей воли, как признание. Она остановилась прямо напротив меня. «Протяни руку, и я достану ее». Белые волосы падали на лицо, а глаза смотрели с невиданной нежностью. «Давление оно пропало», — понял я, чувствуя, как тело становится легче. Я поднял голову, встречаясь с ее взглядом. «Ты все еще не заслуживаешь смерти, ты заслуживаешь жизни», — сказала она, и я очень хотел поверить в ее слова, но внутри все кричало обратное. «Ты плохо меня знаешь, ха», — бросил я с кривой ухмылкой. «Нет, ты не прав», — ответила она тихо, и тут она обняла меня. Ее руки, легкие и теплые, легли на мои плечи, и я замер, не зная, что делать. «Что за дерьмо? Это что такое? Бейтесь, убивайте друг друга», — орал король, его голос срывался в истерику. «Что? Я что-то вижу». Перед глазами начали проноситься воспоминания, вся жизнь за несколько секунд, как ускоренная пленка. Картинки сменяли друг друга, яркие, резкие, болезненные. Я видел брата бесчисленное количество раз. Он улыбался, показывая щербатый зуб, когда мы были детьми. Он смеялся, хлопая меня по спине после очередной драки. Он кричал, зовя меня в бою. Он плакал, тихо, в темноте, когда думал, что я сплю. «Брат, прости меня, я стал не тем, кем ты меня считал. Я не спаситель». В голове разнесся его голос, почти забытый, родной, теплый. «Ты тот, кто ты есть, и с этим ничего не сделаешь». Я опустил голову. «Заставьте их драться, воины, на арену. Убейте их, если я не получу шоу», — истерил король, брызжа слюной. «Верно, я тот, кто я есть», — проговорил я, медленно вставая. Ноги дрожали, но я выпрямился. «Здравствуй», — сказала Сурья, отступив на шаг и глядя на меня с легкой улыбкой. «Ты знаешь, я ведь собираюсь забрать твою жизнь, чтобы стать сильнее. Это мне нужно, чтобы вернуть брата и, может, немного человечества», — честно признался я, глядя ей в глаза. «Хорошо», — пожала она плечами, будто я сказал что-то обыденное. «Только если тебе хватит сил». «Сейчас, нет, верно?» – спросил я, уже понимая ответ. «Именно так», – кивнула она. Я повернул голову и взглянул на ложе, где король все еще орал, размахивая руками. «Короля же можно?» «Да», – уточнил я, сжимая кулаки. «Ага, только это не король», – ответила она, ее голос стал чуть резче. «А кто?» – удивился я. «Мы, к слову, все еще стояли близко, почти в объятиях». «Фуф, перевертыш Кайриты, только маскируется под Эльвиона», — пояснила она. «Вы сдохнете. Убить их», — приказал король-самозванец, его лицо покраснело от злобы. «И что делать будем?» «Ты говорила, нужно время потянуть», — спросил я, бросив взгляд на нее. «Уже не нужно», — ответила она, с легкой улыбкой. Ба-бах! Оглушительный взрыв разнесся над ареной. Энергетический купол начал мерцать, трещать, как стекло под ударом. Сеть сплетенных потоков света заискрилась и начала разрушаться. Бам, бам, бам. Взрывы гремели повсюду, сотрясая землю. «А вот и они», — сказала Сурья, глядя вверх. И тут все небо заполонили черные виверны. Они летели к нам, их крылья гудели, разлетаясь в стороны. Их чешуя блестела в свете взрывов, а рев заглушал крики толпы. «Ву-ву-ва-а!» — ревел мохнатый Арминион, сидя на одной из виверн, размахивая лапами. «Чубакка!» — крикнул я, махнув рукой, и ухмылка сама собой растянулась на лице. Сурья повернула голову, взглянув на ложе. Кайрита встретила ее взгляд и улыбнулась, холодно, хищно. «Ты мне понравилась, Арийка», — сказала она, ее голос прорезал шум. «А ты мне нет», — отрезала Сурья, не моргнув. «Мне как-то тоже», — добавил я. «Увидимся, обещаю», — бросила Кайрита напоследок и исчезла в темноте коридора вместе с 13-м. «Народ альвов», — кричал какой-то юноша на виверне, его голос звенел над ареной. «Фальшивый король сегодня падет, мы явим вам правду, брат», — крикнула Тайла, отпрыгивая от удара Рахта. «Каменный, все, помирились уже, а, точпа», — прогудел булыжник, опуская кулаки. «Тогда и мне пора», — сказал я, разворачиваясь. «Куда ты?» — спросила Сурья, ее брови слегка приподнялись. «Нужно исполнить одно обещание». «Так, пустяк», — ответил я, шагая к тоннелю, из которого пришел. «Вернешься?» — бросила она мне в спину. Я остановился и повернул голову, ухмыльнувшись. «А ты хочешь?» — подмигнул я. «Не говори так, будто есть хоть шанс, что я буду питать к тебе вожделение», — парировала она, скрестив руки. «Ты знаешь, о чем я. Я же шутил. А ты вот так обидно», — воскликнул я. «Вернусь, я же все еще планирую тебя убить». Глава 17. Обещание. «Это не те дроиды, что вы ищете. Звездные войны». Я шагнул в тот самый тоннель, откуда мы недавно вывалились на арену. Да, бои явно пошли не по плану. Хе-хе, кто бы мог подумать. Гейкуцуки. Бам. Дверь сорвалась с петель с оглушительным скрежетом, и я спокойно вошел в первый зал. Комната, как и прежде, была набита оружием и доспехами, клинки поблескивали холодным светом, щиты висели на стенах, а экзоскелеты стояли вдоль стоек, будто ждали своих хозяев. Только теперь тут околачивались трое альвов в громоздких бронекостюмах, лениво перебрасываясь взглядами. «Вот вы-то мне все и расскажете», — мелькнула мысль. Они среагировали мгновенно, будто ждали незваного гостя. Один выхватил кристальный клинок, сверкнувший голубым светом, второй вскинул пушку, направив ствол мне в грудь. «Ребят, может, без этого обойдемся?» — бросил я, разведя руками с легкой ухмылкой. Ответом стал выстрел, громкий, резкий, красноречивый. Я метнулся в сторону, уходя с линии огня, и занял позицию так, чтобы стрелявший оказался за спиной своего товарища. Не теряя времени, рванул вперед. Стальной кулак врезался в шлем первому, металл хрустнул, смешавшись с его приглушенным стоном. Второму я без раздумий сломал колено ударом ноги, он рухнул, завывая от боли, как подстреленный зверь. «Убью!» — рявкнул третий на удивительно понятном языке, снова поднимая оружие. Я уклонился от очередного выстрела, молниеносно сократил дистанцию и одним мощным пинком отправил бедолагу в полет. Он врезался в стену с глухим ударом, оставив вмятину на панели. «Вы, ребята, явно не с тем парнем связались, хе!» — хмыкнул я про себя. Пока один корчился на полу, второй попытался подняться, но добротный удар кулаком по затылку быстро убедил его остаться в отключке. Шлем жалобно треснул, и он затих. Я подошел к тому, что валялся у стены, сорвал с него шлем, с легкой энергетической вспышкой, будто в дешевом боевике, и ухмыльнулся. «Братишка, слышал, ты неплохо болтаешь на общем. Мне нужен один ваш тип. Подскажешь?» «Пошел на...» Бам! Хлесткий удар в челюсть прервал его тираду. Обычно этот аргумент срабатывал безотказно, мало кто любит терять зубы. «Я ничего не скажу», — прохрипел он, сплевывая кровь на пол. «О, не сработало, ну, значит, повторим», — решил я с мрачной усмешкой. Бам, бам, несколько зубов вылетело, лицо эльва превратилось в кровавую маску, а глаза затуманились от боли. Тот, что лежал позади, вроде шевельнулся, но, заметив мой взгляд, резко передумал вставать. «Слушай, я же тебя прикончу», — сказал я, наклоняясь ближе, чтобы он видел мои глаза. «Тебе оно надо?» Молчание, только тяжелое дыхание и капли крови, стекающие на пол. «Чего ты уперся? Кто он тебе?» «Этот ублюдок навредил моим», я запнулся, нахмурившись. «Моим кому?» «Соратникам. Его зовут Варион». Альф дернулся, пытаясь вырваться из моей хватки, но, услышав имя, вдруг замер. «Варион?» – переспросил он, бросив осторожный взгляд за мое плечо, проверяя, не подслушивают ли его дружки. «А во, похоже, не у меня одного на него зуб», – отметил я с удовлетворением. «Ага, он самый, ваш командир, 10-го уровня», – уточнил я, слегка ослабив хватку. Его лицо исказилось от гнева, в сочетании с кровью и синяками это выглядело зловеще, почти театрально. «Я скажу», – прошипел он сквозь стиснутые зубы, – «ты ведь собираешься его убить?» «Ага», – кивнул я, не скрывая намерений. Он криво ухмыльнулся, обнажив щербатый рот. «Какие же эти эльфы кровожадные, оказывается». Зато он выложил мне маршрут к кабинету Вариона с такой детальностью, будто сам проектировал эти проклятые коридоры. Оказалось, этот тип – начальник охраны арены. Пока повстанцы рвали его подчиненных на куски где-то снаружи, он заперся в своем уютном домике, отправив всех разбираться с бардаком, а сам, похоже, решил отсидеться. «Мы хотели сразу сдаться», – добавил Альф, потирая разбитую челюсть дрожащей рукой. «Так чего кинулись на меня?» – спросил я, прищурившись. «Ты регенерат, служишь Кайрите», – выпалил он с презрением, будто это все объясняло. «Ну, тогда все сходится. Хотя им еще повезло, я ведь мог сходу их прикончить», – подумал я, оглядывая поверженных противников. Он открыл мне дверь, и я двинулся по коридорам. Пустота вокруг давила на нервы, похоже, все рванули наружу, на трибуны, драться с братьями-анархистами, оставив эти гулкие проходы пустыми. Мне оставалось лишь следовать карте, что выстроилось в голове по описанию Мальва. Скан работал на полную, обшаривая каждый угол, чтобы не вляпаться в очередную ловушку. Хотя он сказал, что Варион тут самый высокоуровневый. Всех выше 10-го забрала Кайрита, вспомнил я, шагая вперед. Кстати, про уровни. У меня же там куча добра накопилась. Пора разобраться. Мысли об арене, о Сурье, о том хаосе, что творился снаружи, гудели в голове, как рой разъяренных ос. Хотелось отвлечься, вытряхнуть их хоть на время. «Система, давай, вываливай уровень и что там есть», — скомандовал я с легким раздражением, «а потом разберусь с остальным. Пока, по верхам», — решил я, мысленно потирая руки. «Уровень регенерата, 3. Очки опыта, 5436000. Уровень генома, 3. Очки генома, 4126000. Доступных ячеек генома, 1. Доступны 10 очков характеристик. Доступен выбор умений генома. Красный дракон, системное название, энергия, 83-150, о, а ведь хорошо, скоро 4-й уровень, хотя одна ячейка генома, маловато, но если припрет, что-нибудь удалю, прикинул я, хмыкнув. Коридоры тянулись однообразной серой лентой, навевая тоску, серые стены, тусклый свет, гул шагов, все это начинало действовать на нервы, пора заняться делом, пока мозги не закипели. Система, покажи характеристики, попросил я, постукивая пальцами по бедру. Кстати, а парита я выиграл, вдруг мелькнуло в голове, и я замер на секунду. Ответ отрицательный. Вы не сумели победить последнего противника, а Рийка Сурья осталась жива. Вот черт, пробормотал я, почесав затылок. Погоди-ка, но и не проиграл ведь. Да, ответ положительный. Ладно, системка, еще вернусь к тебе, усмехнулся я, будто бросая вызов самому себе. Сила. 10. Ловкость. 8. Выносливость. 11. Интеллект. 7. Восприятие. 8. Характеристики почти не изменились с прошлого раза, но теперь у меня было больше простора для маневра. С учетом навыков вроде рукопашного боя и сопротивления боли можно было чем-то пожертвовать. Силой так неплоха, а вот ловкость стоило подтянуть, Скорость мне всегда была по душе, выносливость и без того выручала, особенно когда по морде прилетала, а это, похоже, стало моей судьбой. Звучит так, будто я уже смирился с ролью боксерской груши, хмыкнул я про себя, покачивая головой. Решено, мысленно распределил очки, и перед глазами всплыла обновленная таблица. Сила, 10 плюс 1, тут немного накинем, все же сильно полагаться на рукопашный бой не стоит. Мне же не всегда лишь драться. Ловкость. 8 плюс 3. Ловкость нужна, скорость я люблю. К тому же, в совокупности с концентрацией силы, что многократно увеличивает потенциал, это будет работать просто шикарно. Выносливость. 11. Тут уж нечего менять не буду, и так много как по мне. Все равно вывожу постоянно на волоске, пока вроде работало. Ну и навык дает мне целых. Плюс 3, думаю, предостаточно. Интеллект. 7 плюс 3, и с этим очевидно, я тупой, надо исправлять. Восприятие, 8 плюс 3, а восприятие это как по мне в прицепе главная характеристика. Если я не буду поспевать за телом, за противником, то и в остальных характеристиках смысла немного. Стоять, резкий голос выдернул меня из размышлений, заставив резко остановиться. Впереди, в конце коридора, стоял молодой эльф, худощавый, без экзоскелета, в простой рубахе и сандалиях. Руки его дрожали, сжимая кристальное копье, которое слабо светилось в полумраке. И как это мой скан его пропустил, удивился я, нахмурившись. Данный субъект обладает навыком типа «сокрытие присутствия». О, любопытно, значит, с таким можно прятаться, отметил я и шагнул прямо на него, не сбавляя темпа. «А ну стоять!» – выкрикнул он, голос срывался от страха. «Не хочу!» – бросил я с ухмылкой, глядя ему в глаза. «Никто не обещал, что я стану добрым самаритянином. Я, это я, и с этим ничего не поделать. Если этот навык сделает меня сильнее, почему бы не взять?» Я был уже в паре метров. В его глазах плескался страх. Может, он видел меня на арене, или слышал, как я разнес его дружков. «Вот дилемма», — начал я, глядя ему в лицо с легкой насмешкой. «Размышляю, убивать тебя или нет. Че-то что?» — выдавил он, ошарашенный, чуть не выронив копье. «Ну а чего удивляться, угрожаешь оружием, будь готов к последствиям», пожал я плечами, словно это была очевидная истина. Хотя одна ячейка генома осталась, и я бы приберег ее для кое-кого поважнее. Поглощение не обязательно, убийство любого типа противников, дает опыт. Также, вы можете поглотить данного льва, но не принимать предложенных умений, но при этом получите очки генома. Ух, как расписала, да тут получается... Ну грех отказываться, хотя, с другой стороны, вот чего мне его первый уровень, я скользнул взглядом по парню, худой, в простой рубахе и штанах с сандалиями, ну чего с него взять, любой поверженный противник увеличивает ваш потенциал, знаешь что, обратился я к системе мысленно, я может тот еще бешеный мудак, но еще не кончился, может это так повлияли воспоминания о брате, но я не хочу убивать, ради того, чтобы убивать, он не даст мне какой-то особой силы, это будет простейшее убийство. Воспоминания о брате истолкованы неверно. Я не боюсь тебя, бросил альф и ткнул в меня копьем, но движение вышло слабым, неуверенным. Я схватил за слегка светящееся древко и переломил его одним рывком. Парнишка посмотрел ошарашенно, но назад не подался, смелости ему было не занимать. Что ты имеешь в виду? В смысле неверно истолкованы? Спросил я у системы, чувствуя, как внутри закипает раздражение. Ты, конечно, смелый парень, но, если продолжишь, умрешь напрасно, сказал я спокойно и пошел вперед, так, что ему пришлось прильнуть к стене, чтобы не попасть под мои шаги. Вопрос не распознан, требуется, отвечай, бросил я, чувствуя, как гнев снова начинает пульсировать в висках. Воспоминания о брате должны были напомнить вам о сущности инопланетян, о том, что вы потеряли, о той боли и страданиях, что пришлось перенести. Я остановился, как вкопанный. «Это ты их наслала специально?» – спросил я, сжимая кулаки так, что костяшки побелели. Ответ – положительный. Мне казалось, я вот-вот взорвусь. Кровь забила в висках, жар гнева разлился по груди, мышцы напряглись, готовые рвать и ломать. «Фу-ух», – выдохнул я, заставляя себя успокоиться. «Я не позволю тебе управлять мной, мразь. Данные манипуляции необходимы для успешного выполнения основного задания. Система, стоп», – просто сказал я и пошел дальше, стиснув зубы. Она постоянно что-то меняла во мне, манипулировала, как куклой на ниточках. Нужно с этим что-то делать. Я с трудом подавлял в себе гнев. Даже хотел развернуться и раздробить голову тому юнцу, просто чтобы выпустить пар. Но больше слабаков я ненавижу тех, кто пытается мной управлять. Во-первых, нужно свалить с этой планеты. Во-вторых, раздобыть геном человека, чтобы продлить свой срок. В-третьих, вернуть прошлую систему, она нравилась мне больше. В-четвертых, вернуть брата, прокручивал я в голове, шагая вперед. До комнаты Вариона оставалось совсем недалеко, буквально пара поворотов. «Система, выведи доступные умения генома», — попросил я, стараясь отвлечься от мрачных мыслей. «Пока что мы с ней неделимы. Нужно следить за тем, что она делает с моим мозгом. Если бы не Сурья, что бы сейчас со мной было, она бы убила меня, скорее всего. Пока я для нее почти ничто. Хотя это изменится, раз уж я ей пообещал ее убить. Внимание! Синергетическое соответствие умений 98%. Возможно слияние генетического кода, не более одного раза за 5 уровней генома. Доступ через 4 уровня генома. Доступно уникальное умение. Король драконов. Редкость. Легендарное, уникальный. Тип. Пассивный навык, метаморфозный вид. Энергопотребление. Постоянно снижает выработку энергии на 2 йетмин. Физическая защита. Плюс 60 йет. Физический вес. Плюс 20 кг, текущий вес, 98 кг, огнестойкость, снижает урон от огня и высоких температур на 90%, усиленная регенерация, естественное восстановление организма ускорено до 2 йетмин, дополнительная особенность, гордыня владыки, излучает ауру подавления, снижающую точность атак врагов в радиусе 5 м на 15%, король драконов, это апофеоз биоинженерной трансформации, возвышающее истинное тело черной выверны до уровня мифической мощи. Биокомпозит скелета, усиленный нанокристаллами карбида кремния, теперь пронизан термоустойчивыми протеинами, делающими кости и чешую невосприимчивыми к пламени и раскаленным средам. Гибкая чешуя, управляемая микромышцами, утолщается и приобретает многослойную структуру, способную рассеивать кинетическую энергию ударов и поглощать тепловые волны. Кровеносная система обогащена биополимерами с повышенной концентрацией факторов роста, что ускоряет регенерацию тканей даже в разгар боя. Раны затягиваются прямо на глазах, а сломанные кости срастаются за минуты. Увеличение массы тела отражает мощь новой структуры, превращающей носителя в живую крепость, но требующую больше энергии для поддержания метаболизма. Дополнительная особенность – гордыня владыки – проистекает из феромонных желез, интегрированных в чешую. Эта аура подавляет инстинкты врагов, нарушая их координацию и заставляя дрожать перед вашим величием. Вы не просто выживаете, вы правите полем боя, сочетая несокрушимую защиту, огненную стойкость и властную мощь, достойную короля драконов. Ха-ха-ха, это что, Новый год? Я сейчас исчерпал лимит удачи на всю жизнь, такие рояли, это как будто слишком. Рассмеялся я, не веря своим глазам. Хотя умение и было просто безумно мощным, я не мог его сейчас принять. 2 единицы энергии в минуту – это половина моей выработки, да и доступно оно станет только через 4 уровня генома. Вес увеличится, хотя это не так страшно. В общем, подарок вроде есть, а вроде и нет, но отказываться от него абсолютно бессмысленно. Пускай остается до лучших времен, решил я, пожав плечами. «Что там еще?» – спросил я, продолжая шагать по коридору. Рев дракона. Редкость. Редкая. Тип. Активный навык. Энергетический выброс. Энергопотребление. 20 йет использования. Перезарядка. 15 сек. Выпускает струю пламени изо рта, нанося серьезный урон от огня в радиусе 10 м. Накладывает эффект. Драконье подавление. Снижает точность и скорость атаки врагов в зоне действия на 25% в течение 8 сек. Рев дракона. Это не просто огненный шквал, но и сокрушительный удар по духу врагов. Ваши голосовые связки, усиленные биоинженерными резонаторами, издают низкочастотный гул, который сопровождает выброс пламени. Одновременно с этим гортанные железы выделяют аэрозоль с феромонами страха, летучими соединениями, воздействующими на нервную систему противника. Струя огня охватывает радиус 10 метров, нанося серьезный урон, но истинная сила навыка – в драконьем подавлении. Этот эффект окутывает врагов невидимой волной ужаса. Их руки дрожат, снижая точность атак на 25%, а движения замедляются на те же 25% в течение 8 секунд. Биохимическая основа подавления делает его особенно коварным. Феромоны проникают через дыхательные пути, вызывая инстинктивную панику. Обычная сила воли недостаточна, чтобы противостоять, требуется ментальная устойчивость выше 50 единиц или защита вроде фильтрующих масок. Интересно, весело, задорно. Если бы мне такое попалось раньше, я бы не задумываясь согласился. Но сейчас, у меня есть пирокинез и воодушевляющий крик, и у них может и не такие мощные эффекты, но они более функциональны. Да и гордыня владыки есть на будущее. Думаю, и этот можно оставить на потом, решил я для себя. Ответ отрицательный. Длительное сохранение поддерживает. 1 единица умения. И тут система играет против меня. Хотя кто я такой, чтобы диктовать ей правила? По крайней мере, сейчас, подумал я с легким раздражением. Окей, этот забыли, бросил я небрежно. Драконья ярость. Редкость. Редкая. Тип. Активный навык. Усиление. Энергопотребление. 8 ед использования. Перезарядка. 60 сек. Увеличивает силу на 50% на 30 секунд. Дополнительно снижает получаемый урон на 10% во время действия эффекта. Драконья ярость пробуждает первобытную мощь, дремлющую в ваших генах, превращая вас в неудержимую машину разрушения. Активация навыка вызывает резкий выброс адреналина и миофибриллярных стимуляторов, увеличивая мышечную силу на 50%. Бионейросеть мгновенно перенаправляет энергию к двигательным волокнам, усиливая их сокращение и позволяя наносить сокрушительные удары или поднимать немыслимые тяжести. В этот момент тело также уплотняет коллагеновые связи в коже и мышцах, обеспечивая дополнительную защиту от внешних повреждений. Однако такой всплеск активности требует значительных ресурсов, истощая энергетические запасы. На 30 секунд вы становитесь воплощением драконьей мощи. Ярость в ваших жилах заставляет врагов падать ниц перед вашей несокрушимостью. Что-то не блещут драконьи умения оригинальностью, хотя чего я ожидал. Так это умение вполне могло бы заменить воодушевление, но оно, как я помню, не связано с геномом. Крылья я не готов отдавать, слишком уж они мне нравятся. Кстати, странно, что крыльев нет в ассортименте, заметил я вслух. Подборка умений осуществляется соответствием и необходимостью по предопределенному алгоритму. В данном случае у вас уже есть умение «Крылья высшего серна». К сожалению, для создания комбинированного умения недостаточно предела совместимости. 90%, в данном случае 83%. Ну что сказать, звучит логично. Хотя получить улучшенные крылья было бы очень круто. Ну, чем богаты, как говорится, пожал я плечами, мысленно смиряясь. Судя по карте, я уже подходил, вот, за поворотом. Ладно, этот тоже забили. А вот короля драконов сохрани, он мне понравился, сказал я, потирая руки в предвкушении. Принято. Я завернул за угол, прямо по прямой, где-то в середине должна располагаться нужная дверь. Камера, в которой мы сидели, была левее. Вообще, довольно странные коридоры, кривые, узкие, будто их строил кто-то с похмелья. Им бы проектировщика сменить, честное слово. И тут в меня сходу полетели энергетические выстрелы. Я резко метнулся обратно и прижался спиной к стене, чувствуя, как сердце заколотилось от адреналина. Вот черт, он оставил себе личную гвардию, херов кардинал. Подумал я, стиснув зубы. Насколько я успел рассмотреть в мелькании света, все 5-4 уровня. Оружие разное, от кристальных пушек до мечей и копий. Ну хоть щитов нет, и то хлеб. Ладно, нечего ждать. Кровь этих я не стесняюсь пролить. Концентрация силы. Маневренность. Стоп, а что я делаю? Решил в рукопашную побежать через весь коридор, пока в тебя палят. Эти ребята может и не снайперы, но и не имперские штурмовики. Ха-ха. Похоже, вкачанный интеллект заработал. У меня для них тоже кое-что есть. Пирокинез. Огонь объял мои руки, жар пробежал по венам. Я выскочил из-за угла, одновременно подрубая энергетическую защиту, и залил коридор трещащим пламенем. Несколько выстрелов влетели в полупрозрачные сегменты щита, но это было не страшно. Послышались жуткие крики, запах горелой плоти ударил в ноздри, и я кинулся вперед. Получено 200 единиц опыта. Получено 200 единиц опыта. Получено 200 единиц опыта. Некоторые немного отступили, но я уже вылетел из пламени, как демон из преисподней. Первого отправил головой в стену мощным хуком, череп треснул, шлем смялся. Подскочил к другому, заносящему меч. Кросс. Голова бедолаги завалилась назад с мерзким хрустом. Получено 200 единиц опыта. Следом ко мне кинулись два копейщика, одновременно. И тут я запустил острые щупальца. Они вырвались из спины и метнулись к врагам. Первое копье проскользило под мышкой, а другое наметило горло. Но встретило энергетический щит. Я вовремя перевел сектор, ха. И тут же ужалили мои щупальца, одного в голову, пробив почти насквозь, а другого в грудь. Он даже попытался ударить еще раз, но я ухватился за древко, и оно подломилось с жалобным треском. Последние два были дальше, с пушками в руках. Получено 200 единиц опыта. Ну-с, ребята, простите за такое посмертие, подумал я, прикрываясь телами двух мертвых альвов, как живым щитом. Первый помер от выстрелов своих же собратьев, пока я ломился к ним. Получено 200 единиц опыта. И уже совсем рядом я ударил одного ногой с такой силой, что он сорвался с когтя и отлетел к стрелкам. Те на секунду замешкались, и именно тогда я резко подал вперед. Еще два щупальца тут же впились в их горло, кровь брызнула на стены. Получено 200 единиц опыта. Получено 200 единиц опыта. Я отменил все умения и огляделся. Почерневший коридор, четыре обугленных тела валялись в нелепых позах, другие два лежали дальше, содрогаясь в последний раз. Тот, которого я приложил об стену, что-то бубнил себе под нос с разбитым шлемом, утопая в собственной крови. Вокруг меня витал жестокий запах смерти, смесь паленого мяса и железа. «Я такой, как есть, и это я», – прошептал я, перешагивая через трупы. Я не собирался более себя оправдывать. Они сейчас были моими врагами, теми, кто представлял для меня угрозу и препятствовал достижению цели. В отличие от того мальчишки, эти не вызывали во мне никаких чувств. Это то, что я должен делать, и я буду это делать. Отключив все, я остановился напротив двери, расставил ноги шире и отвел руку к животу. Гейкуцуки. Кулак разнес дверь с оглушительным ударом. Сталь разлетелась, выгнулась и освободила путь. Я перешагнул железяку и вошел в комнату, широкую и круглую. Стол, стеллажи и шкафы, рай бюрократа, только календаря не хватало. Ну и еще, тут была стойка с оружием и один неприятный альф. «Я же говорил, что приду за тобой, помнишь?» – спросил я, скрестив руки на груди. Он стоял без шлема за столом и удивленно смотрел на меня, а потом его лицо ожесточилось, на него забралась жестокая ухмылка, обнажив острые зубы. «Ты даже не представляешь, какую ошибку совершил!» Воскликнул он и снял с пояса две странные рукоятки. «Мне еще не доводилось убивать регенератов!» Выплюнул он с презрением, и две рукояти засветились, от них разошлось два ярких луча с характерным и знакомым звуком. «А мне не доводилось убивать ситхов!» С наслаждением сказал я, чувствуя, как кровь закипает от предвкушения. «И у них, если что, красные мечи, маневренность!»